Глава 28. Чемоданы. На недавно открытом вокзале Гламбурга было очень шумно. Сотни ведьм проходили через турникеты, которые волшебным образом вращались сами собой. На турникетах красовалась блестящая надпись «Гламбург». Рядом продавали коктейли из Клаттербакса. У окошка толпились ведьмы, вопившие: «Один коктейль мы ненавидим Силию Крейфиш, пожалуйста!» Тут же стояли тележки, на которых продавали все, что нужно для путешествия. От новеньких книг и старых номеров «Шикарной жабы» до джема и потертых шляп. «Старые шляпы, застрявшие в трубах! Покупайте старые шляпы!» «Дама с тележкой!» — шепнула Пегги, а Фелисити поймала пролетавшие мимо билеты. Билеты приобретались именно так. Они летали по вокзалу по траектории, напоминавшей путь водосточного экспресса, а ведьмы просто хватали их. Сам маршрут поезда был похож на леденец на палочке, которая резко изгибалась в одном месте, сравнительно ровная прямая от волшебной вершины до Приливуда. Оттуда через башни к докам, вот тут как раз и был изгиб, потом к Гламбургу, Слягдену и Сереброку. Затем экспресс сделал петлю по негодным землям, снова возвращался в Сереброк и отправлялся в обратный путь, через все те же станции к волшебной вершине. «Ничего не понимаю», — пробормотала Пегги, листая потертый блокнот. «Люсинда Банч пыталась помешать Карен. Она верила, что загадывать у них желание слишком опасно». Фелисити кивнула. «И книгу 13 Карен, ту самую, которую нам показывала Вега, видела не только Люсинда Банч, но и другие ведьмы. Они все загадывали желания, и Карен их исполняли. Только это всегда выходило боком, потому что к каждому желанию Карен добавляли что-то в нагрузку». Она ткнула в страницу блокнота. «Карен могут узнать твое желание и связаться с тобой. Если ты читала книгу 13 Карен, ты оказалась в их мармеладном замке в негодных землях». «Но дальше хуже», — продолжала Фелисити. «Раньше в негодные земли никто не ездил, поэтому второй способ для Карен был бесполезен». «Ах, ну почему мы не послушали Вегу?» — вздохнула Пегги. Фелисити вздернула острый нос. «Она так редко бывает права». «Погоди-ка!» Пегги озадаченно поморщилась. «А зачем Люсинда проложила железную дорогу через негодные земли? Она ведь знала, что там мармеладный замок этих Карен!» Фелисити взяла блокнот и перелистнула несколько страниц назад. «Потому что Люсинда Банч тоже загадала желание. Она увидела книжку и попросила железную дорогу». Фелисити постучала пальцем по странице, на которой был нарисован маршрут водосточного экспресса. Только рельсы заканчивались в Сереброке. Никакой петли вокруг негодных земель не было. «А Карен проложили дорогу через негодные земли», — догадалась Пегги. «И посмотри-ка вот на это!» Фелисити вытащила из блокнота отдельный листок. «Помнишь, Тина Глоб говорила, что раньше экспресс тоже часто ломался, и что один и тот же вагон сходил с рельсов? Люсинда Банч говорит, что на этот вагон Карен наложили заклятие. Она пыталась как-то его снять, но так и не смогла». Пегги с надеждой поглядела на Фелисити Бет. «Я попробую, но ничего не обещаю», — сказала та, аккуратно свернула листок и убрала в карман. Девочки вышли на перрон. Водосточный экспресс уже прибыл. Впереди над локомотивом тонкой блестящей струйкой вился дым. «Просьба занять свои места. Все забытые чемоданы будут наказаны». Несколько чемоданов запрыгнули с платформы в вагон. «Мне тоже нужен такой чемодан, чтобы он ходил сам», — заметила Пегги. «Да ну, жабьи муки», — отозвалась Фелисити. «У чемоданов ужасный характер, и они страшно высокомерные». Прямо у них на глазах какой-то чемодан открылся и с помощью ручки опрокинул в себя коктейль из Клаттербакса, так, будто в самом деле его выпил. Ведьма, которая шла рядом, поморщилась. «Ты снова намочил все мои вещи! Спасибо, дорогой чемодан!» «Чемодан с характером, и это же супер!» Радостно воскликнула Пегги, и Фелисити закатила глаза. «У меня плохие предчувствия», — заметила Фелисити, перебирая длинными тонкими пальцами. «А уж я-то специалист по всему плохому». «Все будет хорошо!» Попыталась успокоить саму себя Пегги и направилась к вагону. Главное, чтобы Вега не загадала желание.